Нала. Каста. Мы лесной народ. Каста. Кшари, вздохнул он. Валки не придерживались ведической кастовой системы, но, учитывая, что все валки должны были быть воинами, царство считали их кшариями. За дверью послышались торопливые шаги, но сама она осталась закрытой, и Нала, нетерпеливо постукивая ногой о землю, обернулся, оглядывая протекторатный город Варнаврат. По сравнению с Хастинапуром, Варнаврат был немногим больше деревни, но среди жителей холмов он считался городом. Эта древняя крепость Союза Хастины стояла на самой северной оконечности речных земель, на плато среди льда и камня, окруженном с трех сторон огромными пиками. Всего 5 лиг горной дороги отделяли Хастинапур от Варнаврата, но это были 2 разных мира. Нала слышал о том, что в Хастинапуре во дворах, выложенных розовой плиткой, играет музыка, а воздух всегда пропитан резким запахом цитрусовых. А вот в воздухе Варнаврата пахло дымом и пылью. В то время как Хастинапур был построен из мрамора, и все его улицы, вплоть до каждого поворота и перекрестка, были вымощены булыжником, Варнаврат представлял собой скопление деревянных лачуг с соломенными крышами и грязными улицами, расположившиеся на фоне белых горных вершин. Наконец деревянная дверь открылась, и наружу выглянул хозяин гостиницы. Нала был одет в аккуратную тунику шишье, его волосы были коротко подстрижены, а шея была смазана сандаловой пастой. Хозяин гостиницы впустил его и замер, увидев бредущую за Налой пеструю группу. «Кто это?» — взвизгнул он. «Моя семья», — пояснил Нала. Он мог понять замешательство этого человека. Его мать и 5 братьев были одеты в традиционную одежду лесного народа. Даже в волосах оставались украшения из костей и амулеты из перьев. Их раскрашенные пеплом щеки и ястребиные носы могли напугать даже самых смелых горожан. Трактирщик нахмурился. «Но если ты открыл дверь, пути назад не было. Северяне весьма серьезно относились к гостевой традиции атитхи». Нерешительным жестом он пригласил их войти, но отвел им в самую дальнюю комнату в гостинице. «Я не знаю, почему мы должны спать здесь? Лес снаружи так удобен», — пожаловалась матушка на лесном языке. Нала снисходительно вздохнул. «Ох, матушка, пришло время всем вам испытать чудеса одеяла и увидеть место, где мы можем спать, не выставляя на ночь стражу». «Чушь», — усмехнулся Каани. «Я буду дежурить первым. Горожане опаснее животных». «Они такие грубые», — пожаловался Ивид. «Жена того трактирщика пялилась на мой проколотый нос и серьги, как будто хотела их украсть. Я ведь не пялился на ее ожерелье из цветов». «Может быть, она действительно хотела их украсть», — предположил Каани. «Я скажу ей, что шаман поселил туда духов, которыми только я могу управлять». «Мне показалось, трактирщик довольно мускулистый для горожанина», — хитрым тоном сообщила матушка. Ее дети застонали. Женщины-валка не пытались скрыть свои потребности. Они в открытую нападали на мужчин, и никто не мог с этим бороться. Иногда Нала прекрасно понимал, почему горожане столь регрессивны. Это делалось для того, чтобы можно было удержать их матерей в узде. Наступила ночь, и 7 безмолвно свернулись в позы для сна. Усталость пробиралась сквозь кожу. Но они бодрствовали до тех пор, пока не заснула матушка. Ей не нравилось, когда рядом кто-нибудь храпит в то время, как она делится чувствами с мужчиной. На то, чтобы заснуть, ей понадобилось некоторое время. Но спать она все равно легла, не на кровати. «Ну что?» — Нала глянул на своих братьев, странно чувствуя себя чужаком. «Как дела дома?» «Хорошо», — сказал Скруат, самый младший. «Прошлой зимой мы заставили спрыгнуть со скалы целую 100 бюрсонов. Духи были добры к нам, и ни один Нора не остался голодным». «Да, Скруат хорошо поработал. Он удостоился чести быть первым, кто разделал их туши». Нала улыбнулся, одновременно задумавшись, стоит ли им сказать, что этим они приведут бюрсонов к вымиранию, но решил этого не делать. «Никто из вас не присоединяется к войне Ямуны?» Каани сплюнул. «Нас оставили в стороне, чтобы защитить мир между племенами». Остальные согласно забормотали. Должен неохотно признать, вождь Нора творит чудеса для репутации Валка. Что означает якша на твоем высоком санскрите, Нала?» «Демон». «Да, демон. Неудивительно, что трактирщик побледнел, когда увидел нас, ибо теперь все боятся и уважают нас. Скажи нам, каково это, учиться среди этих слабаков на севере? Это полезно?» Спросил Каани, и в его голосе ясно слышалось сомнение. Нала решила, что история о трех ледниковых периодах покажется его братьям не столь уж интересной. «Все идет хорошо. Разумеется, горожане просто дураки, бегающие со своими пергаментами и перьями, но я стараюсь держаться». «Это хорошо, Нала. Дети Нора выжили». «Шш! Если матушка проснется, ты подвергнешь это проверке», — предупредил Скуруат. «Выжили», — прошептал Каани. «Каани, мне очень интересно, что шаманы говорят о мандалах», — сказал Нала. Каани поднял бровь. «Ты имеешь в виду лабиринты?» «Лабиринты — это яркие белые круги в воздухе», — Каани кивнул. «Лабиринтов давно не существует, Нала. Это известно каждому. Почему ты спрашиваешь?» «Я могу ткнуть их высокомерными носами в то, что они неправы. Я хотел бы помочь тебе, Нала. Шаманы говорят, что лабиринты пришли в упадок, поскольку о них забыли. Наши предки использовали лабиринты для общения с лесными духами, которые дарили им драгоценности из огня, льда, камней и рек, завернутые в обсидиановые шкуры. Об этом запрещено говорить, потому что их утрата — это наш позор. Знаешь, Нала, из тебя бы получился неплохой шаман. Тебе это можно, в отличие от нас». Нала почти не слушал Каани, пытаясь сообразить, что Каани имел в виду, говоря об обсидиановых шкурах. Скруат прервал его размышления. «А что это вообще за место, Варнаврат? Я слышал, что там находятся царевичи Хастины. Я хочу увидеть северного царевича, посмотреть, как он выглядит». «Да», — согласился Ивид. «Я разговаривал с другим Валка, который плыл с нами на лодке. Он сказал, что один из царевичей — будущий царь Союза Хастины, царевич Юдхиштир». «Царь, он же мне не откажет, если я брошу ему вызов?» — спросил Каани, разминая мышцы. Нала в ужасе глянул на него. «Пожалуйста, брат, здесь все иначе. Юдхиштир — не будущий царь. Им станет царевич Дурьотхана». «Кто это? Он там будет?» «Каани, пожалуйста!» прошипел обеспокоенный Нала, задаваясь вопросом, насколько хорошей была идея привести сюда его милых, но жестоких братьев и сестер. «Люди здесь выбирают царей на основе крови. Они, в отличие от нас, не уважают силу. Если ты бросишь ему вызов, он даже не посмотрит на тебя, а его охранники тебя арестуют, и ты будешь гнить в железных цепях в их подземных тюрьмах». «Эрфедур! Он этого не сделает. Это опозорит его перед всем народом», — неуверенно протянул Каани. «Каани, задумайся вот о чем. В Хастине уже 600 лет правит одна династия. Думаешь, они все такие прекрасные борцы?» Каани хмыкнул и отвернулся, не сказав ни слова. «Городские люди развращены», — сказал Скруат, в смятении качая головой. «Они и дня не продержались бы в лесу. И ты не продержался бы и дня в городе. И мир от этого становится только лучше». Это была печальная истина. Уходя от семьи, ты тоскуешь по ней, а придя к ней, вспоминаешь, почему ты ушел. Проще говоря, Нала считал своих братьев просто невозможными. Если даже не считать амбициозные задачи Каани, хватало того, что Скруат хотел поохотиться на павлина в королевском лесу, Ивид хотел заполучить жену трактирщика, а остальные братья хотели посетить дома подушек без единой монеты в кошельках. «Пусть, если их и арестуют, то без меня», — надувшись, подумал Нала, ускользнув от родичей. Он обогнул переполненный торговый тракт и свернул в лес. Он предпочитал его тихую компанию своим родичам. Деревья на севере отличались от тех, к которым он привык на юге. Этот лес упрямых, бесстрастных деревьев тысячелетиями не знал человека. Нала решил в молчаливом созерцании сесть напротив одного из этих старых стражей, подальше от своих братьев, которые отказывались испытывать благоговейный страх перед его знаниями алхимии или истории. Он скучал по Варцину. Внезапно послышались слабые рыдания. Сначала Нала не обратил на них никакого внимания, но звук не смолкал, так что Нала заинтересовался. Крики звучат по-другому, они краткие и повелительные. К ним не стоит приближаться, от них надо убегать, но рыдание — это совсем иное. Отправившись на звук, вполне можно было столкнуться с богатым стариком, нуждающимся в помощи. «Э, ау!» — окликнул Нала. «Кто это?» — казалось, голос состоял из грохота камней. «Прохожий», — сообщил Нала, осторожно подбирая слова и направляясь на звук. Перед его взором развернулась странная картина. Над расстеленной пиршественной скатертью замер незнакомый мужчина. Даже сидя, он был ростом со взрослого воина, а его плечи были толщиной сталью Налы. Его темные густые волосы были стянуты в хвост и оплетены полосками шелка с золотой нитью. На незнакомце был плащ из лисьего меха. Рядом с ним лежала двуручная булава с каменным навершием и деревянной рукоятью. Мужчина бросил подозрительный взгляд на Налу и резко спросил. «Что, никогда раньше не видел, как плачут великаны?» Нала невольно задался вопросом, много ли этих самых великанов. «Прошу прощения, господин, могу ли я что-нибудь для вас сделать?» Великан шмыгнул носом, окинул его взглядом с ног до головы и подозвал к себе, приглашая разделить трапезу. Нала осторожно приблизился, постаравшись присесть в стороне от огромного существа. Все так же рыдая, великан продолжил жевать, милостиво махнув рукой в сторону винограда. Чтобы его не опечалило, о еде он не забывал. «Что с твоим лицом?» «Это кили, господин, изменение цвета кожи». «Похоже, на твоем лице запечатлелось само солнце. Так что привело тебя сюда, пятнистый мальчишка? Ты вроде не местный». «Я родом из леса Иктов, господин». Брови великана изогнулись, но есть он не перестал. «Валка? Ты выглядишь слишком хорошо, чтобы быть валкой. Давным-давно я сталкивался с одним валкой. Ублюдочный вор и выскочка, но он понес заслуженное наказание». Нала был слишком очарован едой, чтобы обидеться. «Братья сгорят от зависти, когда я расскажу им эту историю, если, конечно, поверят. Может, стоит прикарманить виноградину или две. А еще лучше, пусть Каани сразится с этим человеком». «Почему ты покинул свои леса?» — спросил великан. «Я слышал, такие, как ты, служат своим богам из коры деревьев и птичьего дерьма». «Я отдыхаю, господин. Фестиваль Прокиони, Варнаврате, является праздником и для наших лесных божеств. Если бы наша мать не увидела этого, нас бы постигла самая печальная смерть». «Матери!» — проворчал великан. «Их нельзя сбросить со скалы и нельзя перестать любить. Хочешь кролика?» Нала не стал отказываться. Они ели мягкое белое мясо, а затем вгрызались в огромные сливы. Жуя сладкую мякоть, и красный сок стекал по их подбородкам. Они наслаждались едой и разговаривали о своих матерях. «Из нас семерых только Каани слушает мать. Мы...» «Вас семеро?» — вмешался гигант, удивленно приподняв бровь. Нала кивнул. «А как насчет твоего отца?» — спросил он. Его глаза отчаянно горели. «Он мертв. Он и сестра погибли во время нападения бандитов. Остались в живых моя мать и шестеро из нас». «Как тебя зовут, Валка?» «Нала». Гигант хмыкнул и приветственно сложил ладони, длина которых была больше, чем голова Налы. «Я Пхим из дома Кауравов, первый моего имени, и брат царевича Юдхиштира, законного наследника Союза Хастины. Могу я пригласить твою семью на ужин?» Особняк Кауравов оказался скромным домом, спрятанным между двумя высокими шпилями, высеченными дикими ветрами на высокой горе. Стража, грубо насмехаясь, оттолкнула их от дверей, и лишь вмешательство сержанта, приказавшего припроводить их внутрь вместе с остальными столпившимися вокруг людьми, все изменило. Нала смутился. Он почему-то думал, что царевич Мхима приглашает его на личный ужин, а не на благотворительный пир для нищих. Матушка была счастлива, что царевич лично пригласил Налу, а братья были счастливы видеть членов царской семьи. На то, чтобы уговорить Каани вести себя прилично и не вызывать никого на смертельную дуэль, потребовался целый час. В толпе нищих, выстроившейся в очередь, случайно выяснилось, что Налу оттеснили от семьи. Окинув взглядом окружавших его людей, он отказался от идеи пытаться сейчас их найти. Толпа нищих прошла по длинной, много раз поворачивающей лестнице и, наконец, попала в холл. Самым необычным здесь было то, что сейчас, похоже, между кастами не было никаких разграничений. Все стояли, прижавшись друг к другу так, что было не продохнуть. И все они относились к одной группе. бедняки. Нало даже заметил одного или двух странных наминов, которые решились встать в ту же очередь, что и члены остальных каст. Должно быть, они очень голодны. Прямо перед ним был намин, полностью одетый в рваные шафрановые одежды. Судя по цвету его спутанных волос, он был безумно стар, так что Нало поспешил отступить на шаг, стараясь не толкнуть его случайно и не получить осколок. Казалось, они целую вечность поднимались по лестнице, пока, наконец, не добрались до обеденных залов. На стенах висели знамена с черными орлами в красном небе. «Хм, это не символ каурабов. Они его изменили?» Нало пожал плечами. Для него это сейчас не имело никакого значения. Обеденный зал был заполнен рядами мужчин и женщин, поглощающих божественно пахнущую еду. Над людьми повисли люстры, качающиеся под горным ветром, врывающимся сквозь высокие окна. Воздух был насыщен ароматом риса и рыбы. А еще особняк был пропитан мускусным запахом лака. Нало поднял глаза, пытаясь понять, откуда он исходит, и успел заметить, как балка на потолке дрогнула и начала заваливаться вниз, угрожая рухнуть, подобно мечу на шею приговоренного. В голове вспыхнули занятия Ачарьи Зоба, и, предупреждающе вскрикнув, Нало врезался в намина, едва не сбив его с ног. Позади них упала балка, раздались крики и возгласы. Нало почувствовал острую боль и поднял руку к ключице. Похоже, упав вместе с намином, он повредил ее. «Приношу свои извинения за то, что прикоснулся к вам, преподобный. Я Валка», — быстро признался он. «Именно». Намин поднялся, на его лице появилось странное выражение. «Кажется, ты спас мне жизнь». Нало чувствовал себя как бегун, отстававший весь марафон и внезапно выигравший гонку. «Неужели?» — потрясенно пробормотал он, оглянувшись на упавшую балку и чувствуя, как болит ключица. «Всем вернуться в очередь!» — рявкнули охранники, а слуги засуетились, убирая мусор. Мужчина в дорогом халате с усами, смазанным маслом, неуклюже подошел к ним. «Что во имя? Как это вообще могло произойти с тем, что я спроектировал?» — вскричал он. «Спроси об этом у денег, которые ты присвоил, вместо того, чтобы создать прочную крышу!» — крикнул кто-то из толпы. Человек в мантии покраснел. «Я Пурачана, архитектор королей. Такого не может произойти с моим зданием!» Он кипел от злости. «Стража, выгоните этого нахала из очереди и особняка и выясните, откуда исходит этот ужасный запах лака!» И пыхтя и булькая, он выскочил из комнаты. Спустя еще 2 часа медленных передвижений, Нало обнаружил, что сидит в обеденной зале рядом с намином, которого спас. Служанки поставили у его скрещенных ног тарелку из листьев и положили на нее ложку риса. Нало осторожно налил на правую ладонь несколько капель воды из стоящего рядом глиняного горшка и 3 круговыми движениями потер руки, а затем переставил горшок влево от себя. Желудок заурчал от предвкушения. Прибыла еще одна группа служанок, несущих огромные медные ведра и соломенные корзины, доверху наполненные угощениями и хлебом. Эта еда не походила ни на какую другую, виденную Налой ранее. За луковыми оладьями и сочными кебабами из козлятины последовала здоровая горка разваренного риса, политая карри из баклажанов. На гарнир был подан острый жареный картофель и обжаренная бамия. Обожающий сладкое Нало положил себе шафрановые шарики с маслом гхи, начиненные сочными сухофруктами и кардамоном. Служанки повторили перемену, но Нало вежливо отказался от 2-й порции того же блюда, хотя душа и желудок яростно требовали продолжения. Многие уже насытились 2-й порцией, а Нало мог попробовать десерт. Последнее блюдо, поставленное перед ним, состояло из молока. Только это было не молоко. Оно было кремового оттенка пыльного халата. Нало почувствовал сильный запах шафрана и подозрительно уставился на еду. «Не обращай внимания на цвет, мальчик», словно прочитав его мысли, сказал Намин. Его лицо было скрыто под капюшоном, но для Намина он был весьма хорошо сложен. «Это сгущенное молоко. Его так долго держали на медленном огне, что оно изменило цвет». «Я не хотел никого обидеть, преподобный». «Никогда не следует извиняться за легкую предосторожность. Это ведь самое малое, что можно ожидать от ученика меру». Нало разинул рот. «Как вы узнали?» «Это довольно очевидно», — он скосил глаза на свой длинный нос. Чаша с водой слева, чистые ладони, даже когда ты ешь рис. Небольшое самоограничение. Да, я заметил, что ты не попросил еще одну порцию, несмотря на то, что очень хотел. Из всех собравшихся здесь людей ты единственный, кто заслуживает спать на кровати, а не в хлеву. Остальные вокруг нас уже жрут третью или четвертую порцию, решив, что свиньями быть лучше, чем людьми. А когда ты отрыгнул, ты закрыл лицо. Дикари считают, что отрыжка — это не преступление, а забавное соревнование. Вы поняли, что я измер, потому как я ел? Были и другие признаки. Слабые следы от трости на твоих запястьях. Почему очарьи все еще думают, что правила надо вбивать?» Нала рассмеялся, раздраженный тем, что так легко выдал себя. Он не мог не заметить, что сам Намин ел с деликатностью хирурга. Его губы не были испачканы едой, тарелка оставалась опрятной, а кожа между большим и указательным пальцами чистой. «Хорошо украшенный стол восполняет недостаток еды на нем», — Намин усмехнулся. «Ученики Меру, по сути, дипломаты, а манера поведения за столом — это колыбель дипломатии». «Видишь ли, когда мы были варварами, еда была чем-то необычным. Для того, чтобы разделать кабана, использовались те же инструменты, что и для убийства врага. Никогда нельзя быть уверенным, идешь ли ты на мирный ужин или на поединок на мечах. Вот почему была разработана система правил, созданная для того, чтобы держать наш животный дух в узде, пока мы едим». «Я этого не знал. Вы тоже из меру, преподобный?» «Нет. Как тебя зовут, парнишка?» «Нала, как я могу называть вас, преподобный?» «Ах, давай сохраним это в тайне. В том, что кто-то будет знать мое имя, нет ничего хорошего». Нале очень хотелось спать, но уснуть никак не получалось, так что он тихонько встал и вышел на балкон, окружавший первый этаж. Ночь была жутко жаркой. В воздухе все еще пахло смолой. Нала, глубоко дыша, перегнулся через перила. Внизу у подножия головокружительного спуска сквозь лес текла река. Склон высокого холма, на котором стоял особняк, усеивали деревья, но разглядеть их под безлунным небом было почти невозможно. Нала довольно усмехнулся. День прошел замечательно. Он хорошо поладил с незнакомым Намином, царевич Бхим милостиво принял его. Когда день подошел к концу, Нала и его братья уже смирились с тем, что им придется волочь домой пьяных Каани и матушку, но Бхим вышел вперед и пригласил их остаться в гостевых покоях особняка. Вежливость требовала, чтобы они почтительно отказались, но усталость взяла верх над гордостью. Именно такими благородными людьми и должна была быть настоящая знать, так что Нала поклялся усерднее учиться, чтобы получить в меру хорошие отметки. Возможно, тогда, как только он закончит обучение, Бхим замолвит за него словечко, и его отправят очарий в хостину. На перила упали желтые тени, и Нала удивленно обернулся. О, духи! В комнатах башен извивались и танцевали чудовищные языки пламени. В темноте они походили на огненных призраков из сказок, которыми шаманы запугивали детей Валка. Сквозь щели в занавесках сочился дым. «Шевели ногами, Нала!» — рявкнул голос Варцена у него в голове. Он усилием воли заставил себя сдвинуться с места и рванулся будить остальных. Но стоило ему оказаться внутри, как он врезался во что-то и сам не запомнил, как упал на пол. В ушах зазвенело. Ему показалось, что он натолкнулся на железную стену. Он попытался встать на колени, лихорадочно оглянулся по сторонам и увидел приближающуюся к нему гигантскую тень. «Хвала духам!» «Господин, умоляю, помогите мне!» — отчаянно закричал он. «Моя семья все еще внутри, и ваша семья тоже. Мы должны позвать на помощь!» Бхим, казалось, не слышал его. «Ты должен был быть внутри!» — сказал он. Нала не понял, что он имел в виду. Бхим был одет в грязную коричневую одежду и вонял грязью и нечистотами. «Господин, братья мои, моя матушка, они в опасности! Мы должны вытащить их!» Но Бхим все так же невозмутимо и задумчиво сдвинул брови, словно производил сложные вычисления. В свете пылающего факела, который он держал, его глаза казались белесыми. Нала подумала, что Бхим должно быть в шоке, и попытался пройти мимо, но ему в плечо вцепилась гигантская рука. «Знаешь, это было милосердие», — сказал он. «Я добавил белину в вино именно поэтому». Нала не пил вина. «Они не почувствуют жара и умрут почти безболезненной смертью. Тем не менее, я рад, что ты здесь. Ты был лишним, да и выглядишь слишком женственно, чтобы сойти за одного из нас. Разве что за Накула», — хихикнул он. «Но нам нужно было всего пятеро и одна женщина. Ты был лишним», — повторил он. «Что?» — Нала уставился на него, не понимая ни слова из того, что сказал Бхим. И когда понял, это поразило его, как удар молота. Факел в руке Бхима, пламя позади него, запах лака в особняке. «Вы!» — Нала попытался вырваться, но Бхим сжал его, как жалкую букашку. Нала отчаянно задергался, чувствуя, как ногти Бхима впились ему в плечо. Он попытался закричать, но Бхим зажал ему рот рукой. В голове билась мысль. «Его сейчас задушат, или Бхим просто раздавит ему кости?» «Зачем?» — хотел спросить он, но не мог. «Ты должно быть в замешательстве», — тихо сказал Бхим. «Эта игра находится за пределами понимания таких людей, как ты, Нала. Это проклятие королевской крови». «Дурьотхана!» Он буквально выплюнул это имя. «Мой двоюродный брат сослал нас сюда, чтобы лишить моего брата престола, который принадлежит ему по закону. Он наверняка планировал послать убийц, чтобы позаботиться о нас. Каждый кусочек еды, который мы съели, сперва пробовали другие. Каждую прогулку по саду мы совершали во всеоружии. Каждое письмо, которое мы пишем, зашифровано. Ты можешь представить себе такую жизнь, Валка?» «О, вряд ли. Мы чувствовали, что убийцы все ближе к нам, и нас заперли здесь, как попугая в клетке». Внезапно горечь на его лице сменилась улыбкой. «Пока не появились ты и твоя семья. 6 братьев и мать», — задумчиво протянул Бхим. «Нас тоже 5 и мама. Твой Каани тоже высокий, как я. Хотя после пожара это не будет иметь никакого значения. Это идеальная замена. На войне всегда погибают люди, Нала. А мы на войне. На войне, которая велась не на поле боя, а в этих стенах. Ты был для нас просто находкой, идеальной приманкой. Теперь мы можем действовать под прикрытием и получить союзников для войны, в которую хочет нас втянуть Дурьотхана. Но когда они придут сюда, выяснится, что лак и смола вызвали пожар, и Дурьотхану обвинят в поступке, который он и так собирался совершить». Бхим довольно улыбнулся. «Я сам все это придумал. Теперь мои братья никогда больше не будут сомневаться в моем разуме, и ты со временем меня поймешь». Нала слышал, как снизу, где были расположены палатки, раздавался крик «пожар». Кто-то требовал ведра с водой, доносилось ржание перепуганных лошадей и неистовый лай собак. «Ты хочешь что-то сказать? Что?» Бхим убрал руку от рта Налы. Нала в этот момент вспомнил все, что он узнал о боевых действиях и самообороне в меру, и изо всех сил впился зубами в руку, до этого затыкавшую ему рот. «Сиськи Ваю!» — заорал Бхим. «Ты покойник! Я собирался подарить тебе легкую смерть, но теперь ты заплатишь за все, лесная мразь!» — рявкнул он, отступив на шаг. Нала ударил его ногой, попав не по яйцам, а чуть выше колена. Проклятие! Казалось, лодыжка треснула пополам, а Бхим лишь едва сдвинулся с места. Зарычав, Бхим бросился на Налу. Голова Налы ударилась о землю, раздался треск, и он сплюнул кровью. «Долбаная лесная тварь!» Огромный ботинок Бхима опустился на ребра Налы, и тот болезненно всхлипнул, чувствуя, как на него обрушился шквал ударов ногами. Нала свернулся, как червяк, чувствуя, что не в силах дышать. Потом его куда-то потащили. Темное небо закружилось над головой. Его вытащили на балкон и подняли над перилами. Нала отчаянно забрыкался в руках великана, пытаясь сохранить свою жизнь. «Возвращайся в грязь, где тебе самое место», — прошипел Бхим ему на ухо. И Нала полетел вниз. Туника развивалась и пламенем билась на коже. Он падал и кувыркался, и небо кружило вокруг него. Особняк Кауравов, черное безлунное небо, серые скалы. Все промелькнуло мимо, когда он пролетел сквозь деревья, те самые, которые пытался разглядеть несколько мгновений назад. Ледяной ветер ревел в его ушах и рвал волосы. Деревья кружились над ним, камни врезались в плоть, острые, как иглы, ветви вонзались в тело. Но ничто не замедлило его падение, когда он катился вниз по склону горы. Но вместо того, чтобы разбить себе череп о камни внизу, как это произошло бы при естественном ходе событий, он вдруг рухнул на осла, спускавшегося с вершины горы. Тело Налы, подобно удару молнии с неба, врезалось в спину несчастного создания. Испуганный осел отпрянул, потерял равновесие и, панически заревев, скатился в ущелье внизу. Так бедный осел спас жизнь Нале, приняв вместо него судьбу, которую ученику Меру уготовил Бхим.